Глава вторая. Кризисы детского развития. Человек рождается и начинает познавать мир. Физическое, психическое и духовное развитие продолжается всю жизнь. Психическое развитие сопровождается нормативными или возрастными кризисами. Как явление, кризис — естественный процесс, в котором нет ничего страшного. Кризис — это закономерный и нормальный этап в становлении личности, обусловленный развитием нового и распадом старого. Психологическая наука выделяет несколько этапов развития детской психики. Детство — от 0 до 7 лет. Школьный возраст — от 7 до 16 лет. Юность — от 16 до 20 лет. На время детства приходятся все основные кризисы. Рассмотрим по порядку каждый из них. Кризис новорожденности. Малыш физически отделяется от тела матери. Продолжительность этого кризиса от рождения до 4-6 недель, когда появляется комплекс оживления. Уже в таком возрасте ребенку свойственны эмоции. Отрицательные эмоции проявляются в форме крика или плача. Улыбка говорит о положительных эмоциях. Комплекс оживления — это эмоционально-двигательная реакция ребенка на появление взрослых. Ребенок в присутствии взрослого начинает усиленно дрыгать ручками, ножками, останавливает свой взгляд на лице взрослого, издает звуки, улыбается. Кризис новорожденности — особое время, когда ребенку приходится адаптироваться к другим условиям жизни. Из теплой и безопасной среды он попал в место, где ощущается голод, холод, появилось другое питание, яркий свет. Обстоятельства, связанные с рождением и адаптацией, несут тревогу и незащищенность. Поэтому на этом возрастном этапе ребенку так важно чувствовать тепло маминого тела, мамины прикосновения, получать грудное молоко, спокойствие и уверенность мамы. Такая обстановка в комплексе будет снижать тревогу и давать чувство безопасности, защищенности. Кризис младенчества. Приходится на период от 4-6 недель и до 1 года. В этот возрастной этап начинается собственная психическая жизнь ребенка. Ведущая деятельность в период кризиса младенчества — эмоциональное личностное общение со значимым взрослым. Психологами было замечено, что с 2-5 месяцев дети улыбаются каждому взрослому. С 4-5 месяцев улыбка адресуется только значимым и знакомым взрослым и выступает фактором установления позитивного эмоционального контакта, формирования привязанности, теплых и нежных взаимоотношений со значимым взрослым. Только они являются условием развития детей. Холодные и отстраненные эмоциональные отношения взрослых, не поддерживающие комплекс оживления, приводят к задержке психического развития ребенка. Учеными-психологами был проведен эксперимент «Каменное лицо», суть которого сводилась к тому, чтобы не показывать младенцу никаких эмоций. Родители трехмесячных детей просили общаться с ними, используя одно и то же выражение лица без эмоций. Все дети сначала проявляли удивление, потом провоцировали эмоциональный контакт с помощью гуления, улыбки, движений, а вскоре и вовсе отворачивались при виде родителя. Кто-то сосал палец, кто-то плакал, но во всех случаях дети выглядели страдающими. В период кризиса младенчества ребенку важно получать грудное молоко, тепло маминых рук, отклик на эмоционально-двигательные реакции, общение. Младенчество — очень важный этап становления доверия и открытости к миру. Мама здесь играет огромную роль. Гармоничное развитие психики ребенка именно в этот период позднее будет способствовать адаптации в социуме, выстраиванию коммуникации с окружающими, построению отношений с близкими и вере в лучшее. Кризис 1 года. Главная особенность кризиса 1 года — ощущение самостоятельности. Ребенок научился сидеть, вставать, ползать, ходить, брать то, что привлекает внимание. Теперь он чувствует себя отделенным от взрослого. При этом его возможности еще ограничены, ему требуется помощь взрослого, а речь еще формируется. Малышу открываются следующие понятия: приятно или неприятно, можно или нельзя, плохо или хорошо. Эмоциональная сфера развивается. Родители замечают, что ребенок проявляет противоречивое поведение. Он может прижаться к ним, а потом внезапно ударить, просит игрушку и сразу ее кидает, отказывается подчиняться требованиям. Ведущей деятельностью в возрасте от 1 до 3 лет является предметная деятельность. Малыш совершенствует действия с предметами, при этом его возможности очень ограничены. Во-первых, ребенок самостоятельно не может понять, как именно использовать предмет, для чего он нужен и какова его функция. Во-вторых, речь ребенка еще не оформлена, что затрудняет коммуникацию со взрослыми. Эти особенности приводят к противоречиям, и взрослый здесь приходит на помощь, которая проявляется в совместной деятельности. Он объясняет функции и назначение предмета, показывает, как им пользоваться, Социальная ситуация на этом возрастном пути развития называется «ребенок-предмет-взрослый». Дети проявляют интерес ко всем предметам, хотят их потрогать, повертеть, попробовать на вкус. Они постоянно обращаются ко взрослым с просьбой поиграть. В ходе игры родитель дает ребенку внимание, эмоциональное тепло и объясняет способы обращения с предметами. В это время для многих мам становится трудным общение с малышом, и это объясняется многими вполне понятными причинами. Отсутствие поддержки близких, мама устала, вымотана, хочет заниматься собой, реализацией себя в профессии или просто отдохнуть в одиночестве. Проблемой может выступать также нежелание и неумение играть, часто связанное со своим прошлым детским опытом. Я всегда рекомендую при такой трудности поступать согласно своей детской части психики. Для этого важно быть на одном уровне с малышом. Если он сидит, то и вы присядьте. Он пополз, и вы не отставайте. Важно довериться своему интересу и спонтанности, и тогда удовольствие от взаимной деятельности точно обеспечено. Кризис 3 лет. К 3 годам у ребенка возникают желания, которые отличаются от желаний взрослых. До этого периода внимание ребенка было легко переключить. Сейчас же детские желания приобретают устойчивый характер, что выражается требованием «я хочу». Появляется потребность в независимости и самостоятельности, подтверждающаяся словами «я сам». Появляются также ощущения «я могу» и «я делаю». Ведущая деятельность от 3 до 7 лет — игра. Мир и отношения познаются с помощью игры. Возрастная психология выделяет основные феномены кризиса 3 лет. Негативизм, нежелание выполнять просьбы и требования взрослого, стремление сделать все наоборот. Ребенок не выполняет что-то только потому, что его об этом просит взрослый, вопреки своим интересам. К примеру, ребенок очень любит играть на свежем воздухе. Мама предлагает прогуляться, а потом уговаривает пойти поиграть на улицу. Ребенок не соглашается. Стоит маме перестать уговаривать, как ребенок сам просится гулять. Бывает, что негативизм проявляется ярче. Тогда ребенок во всем противоречит взрослому. Упрямство, проявляющееся в настойчивом требовании к родителям, вопреки своим желаниям. Строптивость характеризуется тем, что ребенок протестует против всего, чем занимался раньше. Протест направлен против норм и правил, установленных в семье. Своеволие выражается желанием ребенка самостоятельно делать то, что он еще не умеет без помощи родителя. Бунт против социума. Малыш конфликтует с окружающими и проявляет агрессию. Обесценивание родителей или других значимых взрослых — бабушек, дедушек, воспитателей, нянь. Ребенок может замахиваться на них, драться, обзываться. Подавление близких. Все вокруг должны удовлетворить желание ребенка, иначе он будет кататься по полу в истерике, кричать, плакать, биться головой и руками об пол. В отношениях с братом или сестрой появляется агрессия, ревность к родителю, привлечение к себе внимания. После становления системы «я» наступает следующий этап развития — дошкольное детство. Как помочь ребенку пережить кризис 3 лет? Поощрять самостоятельность, хвалить за достижения, за освоение новой деятельности, любить без условий, люблю капризного, послушного, кричащего, спокойного, любого. В случае истерики капризов сохранять собственное спокойствие, почаще играть, придумывать правила и ход игры, давать ребенку проявлять себя, помогать ребенку проживать негативные чувства без оценки, без критики, предоставлять право выбора. Например, не хочешь кашу? Давай суп, салат, творог. Не хочешь убрать игрушки? Давай вместе уберем, я помогу. Не хочешь гулять? Пойдем почитаем. Кризис 7 лет. Личность детей на этом этапе активно развивается, формируется самосознание. Так ребенок переходит на новый этап развития, где ведущая деятельность — учебная. Признаки кризиса 7 лет. Манерничнее. Проявляется в строгости, появляются секреты, скрытность. Ребенок умничает, ведет себя демонстративно. Потеря непосредственности. Между желанием и действием появляется переживание, связанное с тем, какое значение это действие будет иметь для ребенка. Симптом горькой конфеты. Внутренний дискомфорт или физическую боль ребенок старается никак не демонстрировать, скрывать. Такие проявления у ребенка ведут к замкнутости, закрытости, сложностях в общении с родителями и педагогами. Часто ребенок становится неуправляемым. Как помочь и что делать? Принимайте ребенка таким, каким он стал. Принятие рождает невидимую опору, в которой на этот момент есть большая необходимость. Помогайте настроиться на школьное обучение. Не оставляйте ребенка наедине с переживаниями о новой и незнакомой школьной среде. По-прежнему оставайтесь спокойны и помогайте ребенку справляться с негативными эмоциями. Не нагружайте ребенка дополнительными кружками и секциями. Идите за его желанием и возможностями. Не опекайте сверхтребуемого. Давайте больше самостоятельности там, где ребенок точно справится. Не приставайте с расспросами, если видите, что он замкнулся. Лучше сейчас быть рядом, проводить время вместе, любить. Ребенок почувствует опору, поддержку и сам начнет открываться. Кризис младшего подросткового возраста, 11-12 лет. В этом возрасте происходят изменения на всех уровнях. Физическом — меняется тело ребенка. Интеллектуальном — ребенок начинает аргументировать свое мнение. Психологическом — ребенок желает общения в социальной среде. В 12 лет возникает чувство взрослости, появляется потребность в том, чтобы взрослые относились к подростку как к равному. Новообразование возраста. Появляются представления о себе самом как о взрослом, стремление самоутверждаться. Подросток начинает сравнивать себя с другими, стремится к лидерству, если есть такие качества. У него пропадает желание общаться со взрослыми, преобладает желание общаться со сверстниками. Ведущая деятельность, эмоциональное общение со сверстниками, освоение норм, правил, характерных для социальной среды. Как помочь и что делать? Продолжать любить без условий. Считаться с мнением младшего подростка. Выполнять обещания. Позволить принимать свои собственные решения. Разрешить совершать ошибки. Наблюдать за настроением. Кризис подросткового возраста 12-17 лет. Делится на две фазы — 12-14 лет и 15-17 лет. Возраст 12-14 лет характеризуется эмансипацией, избавлением от опеки, подростка от взрослого. Именно на этот возраст приходится пик пубертата. Подростки начинают выражать протест в адрес взрослых, требуют не относиться к ним как к маленьким, появляются также завышенные требования к себе. Поведение подростков резко меняется. Они могут стать грубыми, неуправляемыми или, наоборот, закрыться. И если родители проникнутся пониманием и станут поддерживать, то подростковый бунт будет не таким бурным и пройдет без последствий. На поведение подростка влияют как внешние, так и внутренние факторы. К внешним можно отнести опеку и контроль с родительской стороны, к внутренним — гормональную бурю, означающую перестройку работы эндокринных желез, с которой связаны эмоциональные перепады. Новообразование, целеполагание. Возраст с 15-17 лет, ранняя юность, характеризуется определением места подростка в настоящей и будущей жизни, открытием своего внутреннего «я», погружением в свой внутренний мир. Новообразование возраста — новая жизненная перспектива. Ведущая деятельность — учебно-профессиональная. С подростком невозможно общаться без раздражения. Еще вчера это был спокойный ребенок, а сегодня он колючий, как ежик. Так можно описать переживания родителей, столкнувшихся с пубертатным периодом. С подростком важно по-особенному выстраивать диалог, чтобы не потерять доверительные отношения в будущем. Запомните, что подросток — это уже не ребенок, но еще и не взрослый. Что делать или топ-5 ошибок родителей, приводящих к конфликту с подростком? Первое. Обижаться. Подросток вас не слышит. Скорее наоборот, упорно отстаивает свое. На такое поведение часто возникают обиды, которые еще больше отдаляют вас друг от друга. Спросите себя, а принимаете ли вы своего сына или дочь таким, такой, каким, какой он или она сейчас является? Согласна, что сейчас у них весьма странные интересы — онлайн, игры, аниме и пилить видосы в социальные сети. При этом это то, что увлекает их сейчас и удовлетворяет базовую потребность в реализации. Попробуйте, если не понять, то хотя бы принять новые увлечения подростка. Интерес пройдет, а доверие останется на долгие годы. Можно аккуратно направлять, ориентируя на принятые в вашей семье ценности. Второе. Отстаивать родительский авторитет. «Я так сказала, значит, так и будет» — частая фраза контролирующей мамы. Такой способ является попыткой уменьшить свою тревогу за подростка, ведь если он не позволяет себя контролировать, то велика вероятность, что он свяжется с чем-то опасным и вредным. Но такой способ не очень хорошо работает. Сегодня подросток выразит согласие, а завтра договориться с ним будет нереально. Он меряется с вами силами для того, чтобы выйти на уровень взрослого человека и почувствовать себя на равных. Эффективнее и безопаснее для отношений с подростком жить своей интересной жизнью, подавать достойный пример поведения взрослого человека, быть дисциплинированным, ответственным, доброжелательным, трудолюбивым, терпеливым. Третье. Обесценивать чувства. Гормональный всплеск в этот период влечет за собой появление негативных чувств, которые важно принять и помочь пережить. Если самой мамой будет управлять раздражение, то вряд ли она поможет подростку. Поэтому стоит приобрести навык управления своими эмоциями. Распространенным примером обесценивания чувств можно назвать случай, когда родители высмеивают первую любовь подростка. Последствия могут быть весьма печальными. Во взрослой жизни такому человеку сложно полюбить и стать любимым. Четвертое. Принимать решение. Ты продолжишь ходить в танцевальный кружок. Тебе точно надо на шахматы. Ты будешь успешным спортсменом. Часто желание родителей может не совпадать с желанием подростка. Как показывает практика, большинство родителей пытаются реализовать в детях свои несбывшиеся мечты, проецируют свой прошлый опыт на детей. Поэтому так важно прислушиваться к интересам подростка. Пятое. Подрывать доверие. Наступает момент, когда подросток перестает делиться своими секретами. Мама сходит с ума от беспокойства. Чтобы справиться с этим состоянием, она начинает проверять переписку, обыскивать карманы и школьную сумку. В результате, когда подросток узнает об этом, он разочаруется и закроется еще больше.